Начало марта. Эпиграф. Государственное унитарное предприятие городского электротранспорта Санкт-Петербурга предлагает вам возможность получить профессию водителя трамвая с 20 лет. Срок обучения 3 месяца. Водитель троллейбуса с 20 лет. Срок обучения 3,5 месяца. Средняя заработная плата водителей трамвая 21 тысяча рублей. Троллейбуса 23 тысячи рублей. Требуется реставратор Иван с обучением. Заработная плата 25-30 тысяч рублей. Требуется ученик мастера по ремонту обуви, изготовлению ключей. Мужчина славянской национальности до 40 лет, без вредных привычек. Заработная плата от 20 тысяч рублей. В поликлинике номер 99 требуется опытный хирург-ортопед. Заработная плата от 7 800 рублей. Наличие сертификата обязательно. Объявление на двери. Санкт-Петербург. Наши дни. С недавних пор Николай стал чувствовать себя заметно лучше, комфортнее, если смотреть сквозь пальцы на неточность данного термина в его конкретной ситуации. Надо отметить, что сперва это вызвало у него даже какую-то озабоченность, но потом она уступила место спокойному удовлетворению. Трезво оценивая происходящее в собственной голове, сертифицированный доктор Ляхин решил, что это и к лучшему. Пара месяцев на реальном краю безумия или, по крайней мере, срыва — не сахар для человека даже с самыми крепкими нервами. А он таким не являлся абсолютно точно. Чего уж там. Однако в итоге не понадобился нерекламируемой мамой в самых радужных тонах Паксил. Таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, овальные, двояко выпуклые. Не отечественный афобазол, который в целом ряде клинических ситуаций мог работать совершенно не хуже. Он обошелся. Стал выглядеть менее напряженно. К удовлетворению родителей заметно сбавил интенсивность спортивных и военно-спортивных занятий. Исключением стал все-таки бег. Зато стал больше гулять по улицам, просто глядя по сторонам. Больше он стал и читать, причем все подряд, вплоть до книг, отмеченных памятью как любимых с детства, но не перечитываемых уже лет 15. Классическим в этом отношении примером стал затрепанный Робинзон Крузо 40-х годов издания, с подходящими к теме высказываниями Фридриха Энгельса в послесловии. Ударный курс весьма специализированного раздела физиологии, весьма специализированного раздела инженерии. Короткие, обновляющие курсы таких малопопулярных на северо-западе России языков, как шведский и японский. Люди не обращали ни малейшего внимания на то, что в течение последнего года буквально перло из Николая Олеговича Ляхина во все стороны. Кто он, в конце концов, такой, чтобы остальные серьезно принимали в расчет его дилетантское мнение? Девушкам с Николаем скоро становилось страшно, потому что та загадка, которая скрывалась в его душе, оказывалась совершенно им неинтересной. Родители за младшего из своих детей искренне переживали и жалели его изо всех сил. Друзей у него теперь почти не было, а те, кто были, те не решали ничего. Терапия и журнальные переводы Николая потихоньку кормили. А поскольку зарабатывать деньги было тяжело, то необходимость упорного труда продолжала поддерживать его в хоть сколько-то социализированном состоянии. Работа, язык, бег, потом снова работа и снова язык. Затертые учебники деда, откопанные в дальнем углу антресолей, и с тех пор стоявшие на полке просто для эпатажа. Бег. Готовность и способность без малейших колебаний прорубиться через компанию малолетних гопников, вздумавших зажать его в угол набережной на вечерней, почти ночной пробежке, прямо напротив изломанного бурого кирпича знаменитого большого дома. Страну трясло. Веселье лилось с телеэкранов таким бурным потоком, что выслушать относительно серьезные новости удавалось вовсе не каждый день. Две трети вновь выходящих на экран отечественных кинофильмов, начавшийся 5 лет назад бум все не спадал, были комедиями разной степени искрометности. Подавляющее их большинство было явно ориентировано на умственно отсталых людей, страдающих от неэффективности существующих схем на тропной терапии. Какой-то год назад любое англоязычное агентство новостей, говоря о России, обязательно взахлеб рассуждала о выборах. Путин обязательно, несомненно, изменит Конституцию. Путин тиран и сделает все для сохранения своей тирании. Смешно звучит, но его уверенная победа в 2012-м действительно оскорбила многих. Потом была пауза, а потом началось по новой. Мы не можем иметь никакой надежды на изменение им избранного курса, все большего отхода от принципов политических свобод. Это тоже незачем повторять. Это тоже слышал каждый человек, который читает или новости на английском, или отечественную новую газету, слушает «Эхо Москвы» или... Хватает у нас информированных источников. Более чем хватает. На радость нам, страдающим от засилья ненавидящих демократические ценности опереточных злодеев. Вы знаете, что уже в отношении 2 марта 2008 года в английском языке практически не употребляли слово «выборы». Только передача власти, только смена режима, на худой конец имитация выборов или пародия на них. Что уж говорить про последние выборы, про 2012 год. Здорово, да? Происходящее в Грузии или происходившее десяток лет подряд в Туркменистане — это не слишком хорошо, конечно, но такова воля их народов. А вот Россия — это да, это на самом деле возмутительно. Какие выборы, что вы? Откуда у них выборы? Все это было не так уж серьезно. Россию ругали всегда и будут ругать всегда. В его возрасте пора было уже привыкнуть. Заявление представителя кровавого тоталитарного режима о том, что дважды два есть четыре, воспринимается в мире просто как еще одно текущее доказательство прогнившей бесчеловечной сущности варваров, проживающих между исконно германскими и исконно японскими территориями. Гораздо более серьезным было другое. То, что и на самом деле являлось правдой. Обвинение в дикости, которой полно. Ксенофобии, которая лезет из всех щелей. То, что каждые 50 лет кто-то пытается эту страну завоевать, не оправдывает ее сегодняшних жителей ни в малейшей мере. Самые настоящие, но при этом какие-то тупые нарушения законности на тех же последних выборах с раздачей отгулов за представление в правком открепительных талонов с места прописки и обещанием лишить премии неподчинившихся. Обвинение в безудержном, практически африканском разгуле коррупции. Уникальной для Европы способности жить среди грязи и гадить себе под ноги каждую минуту. То, как красивые, прекрасно одетые русские девушки швыряют себе под ноги окурки перед входом в автобус или маршрутку, не переставало Николая ужасать. Дикость и грязь. Именно они, по его мнению, были самым страшным в России. Коррупция, все остальное — это было уже только следствием. Все это было правдой, отрицать которую было сложно. На это хватало нервов только у самого твердолобого патриота. Из тех, кто бесповоротно и непоколебимо уверен, что наш Большой театр — лучший в мире, МиГ-29 — идеальный истребитель, а ленинградское мороженое — самое вкусное. Из тех, кто уверен, что Катерина Тетц — шпионка или, во всяком случае, наймит неких врагов России, начиная с больших букв «В» и «Р». С достаточной степенью громкости имя Катерины Игоревны Тетц впервые прозвучало около 3 месяцев назад, и прозвучало оно в таком контексте, что значительная доля граждан России испытала ощущение, которое принято определять словом «оторопь». Случившуюся с ней историю Николай помнил прекрасно. В какой-то мере этому способствовало то, что вылезшая на верхние строки всех возможных лент новостей фамилия показалась ему знакомой. Редкая как есть, немецкая, корейская, еврейская, это он так и не понял. Ее фамилия была на слух почти такой же, как у известного питерского микробиолога, одного из лучших лекторов, каких Николаю приходилось встречать в жизни. Случайное совпадение, конечно. Совпадением было и то, что Тетц тоже была преподавателем университета, только не Павловского, а МГУ, Московского государственного индустриального. Впрочем, наверняка он запомнил бы эту историю и не будь у нее дальнейшего развития. Как запомнил десяток других, таких же по оставляемому в душе осадку. Как на всю жизнь запомнили их миллионы и десятки миллионов россиян разного возраста. От пенсионного до предпризывного. Суд над водилой, в машину которой врезался несущийся на огромной скорости по мокрому шоссе автомобиль губернатора одного из регионов. Тюремный срок женщине, которая посмела ударить носимым в сумочке ножом насилующего ее ублюдка. Совсем недавний суд над офицерами внутренних войск, вернувшихся из Чечни, и закончившиеся месяцами ранее процессы, в ходе которых сроки получили армейские офицеры, защищавшие своих земляков от рабства. Не надейтесь, суки, мы не забыли. Мы запомнили это на всю жизнь. Катерине ТЭЦ пришлось в жизни достаточно круто. Ее муж попал под какую-то бандитскую раздачу середины 90-х, и на этом ее семейная жизнь закончилась. То ли он стал случайным свидетелем перестрелки и словил чужую пулю, то ли даже сам пытался заниматься каким-то мелким бизнесом. Не суть важно. Сына она вырастила в одиночку, и можно только догадываться, чего это стоило в годы, когда профессия преподавателя заумной технической дисциплины вызывала брезгливую усмешку даже у кассирш в булочных. К счастью, те годы остались уже позади. К середине же следующего десятилетия выяснилось, что не эмигрировав и даже не переквалифицировавшись в челнока и держателя коммерческого киоска, женщина продолжала держаться на ногах вполне уверенно. Сын вырос, пошел на первый курс чего-то там технологического. И все было весьма и весьма неплохо. До того самого дня, пока в 100 метрах от юго-западной, в торопящихся на зеленый свет людей, не влетел идущий за сотню громадный серебряный автомобиль. Очевидцы рассказывали, что водитель даже не пытался тормозить. Риск для жизни быдла, спешащего к станции своей быдловозки, стоил, по его мнению, меньше, чем расход ресурса тормозных колодок. Сломанное ударом почти пополам тело парня швырнуло вперед 10 метров. Именно это позволило потом московским журналистам с чистой совестью сообщить в вечернем выпуске новостей, что пешеход был сбит вне зоны пешеходного перехода. Парень жил еще почти минуту. Страшно долго, по мнению тех, кто все это видел. Он даже пытался говорить, бесцельно водя по своим бокам руками и неотрывно глядя на подошедшего водителя, убившей его машины. Тот припарковался 30 метров впереди и подошел к умирающему после некоторых раздумий. Но все же подошел. Сзади его прикрывали сразу двое крепких, настороженных ребят. И ни один очевидец не произнес вслух ни одного оскорбления, ни единого напрашивающегося комментария. Скорая приехала удивительно быстро для Москвы, минут всего через 20. Но к тому времени все было кончено уже давно и бесповоротно. Сотрудники ГИБДД стояли, стряхивая пепел в слякоть, негустая толпа вздыхала и переминалась. Серебряный автомобиль уехал, его водители и пассажиры не выразили особого желания поинтересоваться, чем там все закончится. Саму эту машину с измазанным кровью радиатором, как и находившихся в ней людей, видели десятки человек. Номер машины был повторен несколько раз и вписан в протоколы. Тем удивительное было то обстоятельство, что уголовного дела не было. Не было даже такого фарса, какой произошел несколькими годами ранее, когда заместитель мэра среднего размера провинциального города нашей необъятной родины достиг договоренности с родственниками людей, убитых его взбесившейся машиной, и потому был без лишнего шума, как в то время ошибочно полагали, освобожден от уголовной ответственности. «Если я забью соседа молотком, а потом достигну договоренности с его вдовой, меня что, судить не будут?» Поинтересовался тогда у Николая один из его приятелей. В этот раз ничего не было вообще. Мертвый студент был, воющая и рыдающая мать была. Даже свидетели, точная без путаницы, описавшие прибывшим на место происшествия младшим офицерам детали произошедшего, они тоже были. Но на этом все и закончилось. Во всяком случае, на некоторое время. Были похороны, ее крик, все как оно и бывает в таких ситуациях. Не дай бог каждому узнать. Потом, после осознания произошедшего, попытки ходить в какие-то организации, что-то выяснять, недоумевая вслух. Матери погибшего парня даже сочувствовали. Вполне искренне, между прочим. И надо сказать, что какой-то эффект это принесло. Дней через 10 после начала таких хождений черную от боли Катерину Игоревну встретил в подъезде высокий, отлично одетый молодой человек, который выразил ей сочувствие и вручил незаклеенный конверт. Она даже не сразу поняла, что это все означает. И когда догадалась посмотреть внутрь, вежливого молодого человека уже не было нигде видно. В конверте оказалось 10 000 рублей. Сумма, которую она зарабатывала до недавнего времени за неделю. Перекосившись от ненависти, женщина бросила сине-зеленый веер под ноги и затопала вверх по лестнице. Наутро после очередной ночи со слезами и волокордином она отправилась с новым заявлением куда-то еще, добиваться какого-то обещанного ей решающего приема. И И вот это явно оказалось неожиданным для безликой массы непонятных людей, которые раз за разом ее слушали. Масса прорезалась конкретным лицом. В очередной раз, подняв пожелтевшие, потерявшие всякое выражение глаза, Катерина Тец осознала, что на этот раз перед ней был человек с лицом, какой-то генерал-лейтенант. Тот до такой степени удивился, что безумную растрепанную дуру пропустили к нему, дал ей минуты три и даже взял в руки ее заявление. Когда ее вновь, начавшую рыдать старуху, вывели из на редкость просто обставленного кабинета с обещаниями, утешительными уговорами, она не сразу поняла, что это все. Вообще. Жизнь ее сына была нужна ей. Что касается его смерти, то она не вызывала ни малейшего интереса ни у кого, кто мог бы что-то с этим сделать. Эта мысль, видимо, была написана на ее лице, когда считающаяся, пока находящаяся во внеочередном отпуске, на самом деле уже бывшая доцент МГУ, подошла к своему дому. Очередной незнакомый молодой человек, выглядящий точным антиподом первого во всем, кроме одежды, прямо спросил у нее в неожиданно оказавшемся этим вечером темном подъезде: «Ты че, бля, сука, не поняла?» Тец все равно не поняла. Хотя бы потому, что в одном из учреждений, которые она посетила, ей дали совет, выглядевший, по крайней мере, нестандартным. И она пыталась понять, что они, эти люди, имели в виду. Это было уже какое-то частное агентство, в котором ее сначала обнадежили и обещали помочь, но уже через день ее не пустили на порог, очень глубокомысленно сказав, что если бы вы сначала доказали, что ваш сын — это был внебрачный сын Майкла Джексона, вот тогда бы у вас был хоть какой-то шанс дойти до суда с обвинением против того человека, который его сбил. Иначе нет. Это было сказано без улыбки, и шаркающая по ступеням женщина размышляла над непонятным ей смыслом слов. Так напряженно, что не вполне даже уловила, зачем именно ей дыхнули в лицо коньячной дрянью. А еще через два дня после очередных, совсем уж машинальных, походов с бессмысленными жалобами по конторам, с якобы сочувствующими людьми, ее встретили уже двое. В том же подъезде, но на этот раз хорошо освещенным. Было странно и даже, наверное, нелогично, что университетская преподавательница пережила эту встречу. В течение нескольких минут, в ходе которой соседи изо всех сил крутили рукоятки замков, прочнее запираясь внутри своих квартир, ей выбили половину зубов, сломали нижнюю челюсть, несколько верхних ребер, обе ноги и обе руки. Первый из соседей рискнул спуститься с лестницы, когда в подъезде уже минут пять как перестали кричать. Увидев соседку в кровавой луже и без половины волос, он, бросившись обратно в квартиру, даже не стал вызывать скорую, а прямо сказал диспетчеру службы 02, что у них труп. Однако получилось так, что искалеченную женщину сумели довести до больницы, и уже через несколько дней выражение в ее глазах стало достаточно осмысленным. В больнице Тец провела около 2,5 месяцев. Один из переломов оказался настолько сложным, что оставил ее хромой на всю жизнь. Впрочем, в такой ситуации и сама-то жизнь была подарком. В какой-то из дней в середине больничного лежания Катерина Тец обнаружила, что паспорт из ее тумбочки куда-то делся, но значения этому не придала. В те недели она вообще плохо соображала, а показанные ей обезболивающие препараты также не слишком способствовали ясности мышления. В общем, когда срок пребывания в клинике закончился и выписанная больная Тец доковыляла до дома, тогда она надеялась отдохнуть несколько дней до отъезда в реабилитационный центр. Страховка в университете оказалась вполне достойной. Так вот, оказалось, что дома у нее к этому времени уже не было. На двери стояли чужие замки, а когда дверь открыли после долгих минут трезвона в 30 лет знакомую вытертую кнопку, открывший человек долго не мог понять, чего от него хотят. Потом он сообразил и сказал несколько коротких фраз на чужом языке, небрежно оттолкнул бывшую хозяйку своей квартиры несильным тычком в лицо и спокойно закрыл перед ней дверь. 3/4 людей на месте 45-летней доктора технических наук, осознав все это, что с ними случилось, без колебаний покончили бы с собой, бросились бы под поезд метро, под лимузин торопящегося на заседание депутата законодательного собрания, первого попавшегося. С моста через Москву-реку, откуда-нибудь, где хороший вид на Кремль. Даже не рискующего представить на месте ТЭЦ кого-нибудь из своих близких, Николая искренне поражало. Как она сумела удержать себя в руках, потерявшая за минимально возможное время все, что имела, потерявшая всякую, любую надежду добиться чего-то. Однако в любом случае она этого не сделала. У ТЭЦ наверняка были какие-то друзья, хотя бы теоретически способные попытаться помочь. Но в подобных, да и в гораздо более простых, в общем-то, ситуациях, их число начинает резко уменьшаться. Как это было на самом деле, Николай не имел понятия. Дальше, после этой фазы событий, был какой-то пробел. Пустое, ничем не заполненное время. Однако еще через полтора или два месяца лицо Катерины ТЭЦ впервые взглянуло на страну с телеэкрана. О ее чудовищной, дикой истории написала каждая, хоть как-то уважающая себя газета в стране. Удивительное единодушие оценки произошедшего проявили при этом издания самой разной, зачастую противоположной направленности. Лицо несчастной женщины появилось на обложке «Тайм», как иллюстрация к статье с таким текстом, после прочтения которого любому нормальному человеку хотелось взять в руки камень и швырнуть в ближайшее стекло. Видеоинтервью некоторое время запаздывали, потом одно за другим начали выходить и они. И это оказалось еще страшнее. Это действительно было страшно. Все это, все страницы, все выступления Катерина ТЭЦ делала ради одного. Она требовала справедливости. Не для себя. Ей лично не было нужно уже, в общем, ничего. Всем, всем нам. Именно поэтому люди не переключали «Пусть говорят» или «Сегодня» на другой канал, где продолжали петь и плясать полуголые женщины и лохматые юноши с громкими фамилиями. Измученное болью и горем, строго мертвое лицо ТЭЦ составляло разительный контраст с ряхами народных избранников, которым было от всех нас нужно только власти, безнаказанности и того шанса попасть в мир гедонизма, который представляет в нашей стране трехцветный эмалевый значок на лацкане. Она даже не была юристом, знаменитым комиком или чемпионкой мира по фигурному катанию. Она была прожженным технарем. И это тоже было написано на ее осунувшемся, темном от пигмента лице. И когда стало ясно, что ТЭЦ стала не просто лицом на экране, а лицом самой настоящей партии, половина нас, ждавших справедливости все эти годы, была уже за нее. «Это то, чего нам не хватает. Не хватает острее, чем когда-либо». Отец разглядывал темное, нехорошее лицо коллеги на плоском экране Панасоника и кивал каждому собственному слову. Знал ли он ее раньше, до выхода на политическом поле новой справедливости? Вряд ли. В стране более чем достаточно хороших технарей. Да и ранг у обоих был небольшой. Сталепрокатным или турбостроительными гигантами ни один, ни одна из них не руководил. «Мы уже наелись колбасы. В целом, конечно. Мы уже не можем себе представить, каково это, когда в магазине нет сыра или подсолнечного масла». И теперь позволяем себе думать о чем-то более значимом. Во-во! Замечание Николая было так в тон, что он кивнул точно так же, словно свои собственные мысли. «Справедливая Россия теперь удавится», — машинально заметил Николай. Белая полоска рейтинга шла вверх, как ракета. Одновременно с крутящимся счетчиком числа зафиксированных многоканальным автоматом звонков «за». Платных, разумеется, как теперь принято. «Поздно». При всей простоте слова это было сказано точно. Выборы в Думу остались далеко позади. Социальная справедливая Россия набрала в них свои проценты. А в президенты ТЭЦ выдвигать было действительно поздно. Уже 5 лет назад. На ее потенциальном месте тогда мелькнул упитанный и нелепо лохматый молодой человек 70-го года рождения, независимый кандидат Богданов. До его появления на официальных плакатах Центризбиркома под номером 1 рядом с Зюгановым, Жириновским и Медведевым о нем никто никогда и не слышал. Да и не может быть в России президента женщины. Мы не Пакистан, а не Индия какая-нибудь. У нас возмутятся те же самые мужики, которые сию минуту двумя руками за и требуют справедливости для всех, как они ее понимают. К следующему же разу, к следующим даже местным выборам, все перегорят. Или перемолотая жизнью ТЭЦ превратится в безумную истеричку, вроде Новодворской, или ее призывы начнут восприниматься как идея фикс. Сейчас на нее буквально молились тысячи людей, которым неоткуда было ждать справедливости, которые потеряли всякую веру в то, что она в России возможна. Но именно сейчас это не имело никакого смысла. «Странно», — произнес Николай вслух, разглядывая искаженное гримасой лицо человека, который только что закончил свою речь и теперь пережидал подсчет голосов аудитории дебатов. «Действительно, откуда у нее столько денег?» «В каком смысле?» Отец отозвался рассеянно, явно думал о чем-то своем. «Ее же не просто так начали показывать, писать о ней. Таких людей тысячи, много тысяч. У кого-то отняли дом, просто всунули в зубы стопку рублей и тут же подогнали бульдозер. Или тот парень, сын этой дикторши. Кабинет наискосок от маминого был. Взяли выпившим на улице, дали по спине палкой и держали в обезьяннике, пока родственники не подвезли деньги, которые пересчитали, не стесняясь у всех на глазах. Скажешь, случившееся с ним такая редкость? Или у кого-то деньги с ужимками приняли, а дом так и не построили. Сваи третий год торчат из котлована, а получатель тысяч разводит руками и ухмыляется. И ничего никто не собирается делать по этому поводу, кроме как губы упражнять. Помнишь такое?» Отец кивнул. Уже этот конкретный случай, хотя бы свой собственный, из сотен, он помнил отлично. Ничего нового. У каждого на кончике языка было по полдесятка таких же или похожих примеров, случившихся с ними самими, с их родственниками, знакомыми или друзьями знакомых. Со справедливостью в нашей стране было гораздо хуже, чем со всем остальным. Тем не менее, пожертвований партии справедливости действительно не могло хватать на все. Что вдруг стало заметным, если поглядеть вокруг. Требующие справедливости люди обычно не слишком богаты. Оторвать от себя сотни рублей, чтобы послать их куда-то по почте, мог не всякий. Между тем в городах хватало и плакатов на застекленных тумбах, и растяжек над уличной электросетью, и листовок по почтовым ящикам. Все это вместе взятое стоило немалых денег, значит, они явно были. Так что такая деталь не слишком согласовывалась с бесполезностью раскручивания партии и, собственно, харизматичной Катерины ТЭЦ. Кощунственно употреблять этот термин в таком контексте. Ну, так уж выходит. Без нее эта партия так и осталась бы чем-то маргинальным, вызывающим недоумение у хозяев жизни и равнодушие у среднего класса. Теперь справедливость с ее простыми лозунгами и миллионами злых, голодных и жилистых кулаков вызывала опасения первых и злорадную поддержку вторых. Стать клиентом милицейского или чиновничьего произвола мог любой из нас в любую минуту. И, как уже сказано, народ знал это отлично. Может быть, в этом и суть? Какие-то остающиеся в тени общедоступных обзоров и анализов владельцы заводов и держатели пакетов акций пытаются обезопасить себя. Причем именно так, заигрывая еще сегодня с потенциальным победителем будущих парламентских выборов. Покупают себе некую пайдзу, ярлык на княженье в будущем. Нет, вряд ли. До следующих выборов, до 2015 года, и тем более до президентских, ТЭЦ вполне может забыться, выветриться из короткой памяти людей, оставшись каким-то смазанным политическим символом без деталей. Как разбившийся генерал Лебедь или еще несколько человек его поколения. Тогда зачем? Но если это вводная исходно неверна, тогда кто? Опять же, зачем именно и кто конкретно спонсирует хотя бы одну полиграфию, листовки, постеры и все такое прочее? Эфирное время, ладно, сейчас оно питает само себя. Несчастная женщина стала такой популярной, что телеканалы дерутся за ее лицо. Но вначале какое-то вливание потребовалось почти наверняка. «Тайм» и прочее... Нет, это тоже неверно. «Тайм» и десяток других зарубежных изданий сравнимого масштаба подключились позже, когда имя ТЭЦ уже вовсю муссировали здесь, в России. Государство сейчас следит за происхождением денег в карманах политиков. После громких скандалов годичной давности деятельность большинства фондов и обществ по борьбе с кровавым тоталитаризмом заметно угасла. На пустой желудок профессионально бороться с нежеланием русского народа обильно и искренне каяться как-то, наверное, грустновато. Так откуда деньги у справедливости? Николай поднялся с места и покрутил головой в разные стороны, разминая затекшие сиденьем мышцы. Отец раздраженно давил кнопки пульта, пытаясь пробиться через засилье йогуртов, жевательной резинки и «нам с друзьями нравится веселая жизнь, а еще нам очень нравятся кириешки». Название бренда Николай не слышал ни разу. Реакция отца была всегда одинаковой, прямо как сейчас. Лицо перекашивает от злости, и палец давит кнопку. Сам он поступал обычно так же, хотя и более равнодушно. Берег оставшиеся нервы. Ну и что, есть время или нет? На улице заметно дуло и даже мело, прямо под окном натужно буксовал чей-то автомобиль. Свитер, поясная сумочка с мелкими купюрами и документами, шарф, теплая куртка. Он не прощался. Родители уже привыкли, что его никогда нет дома в середине каждой субботы. Более того, они прекрасно знали, куда именно он ходит. И даже думали, что знают зачем. Это действительно было сравнительно недалеко. Минут 25 пешком. Так, чтобы ветер и снег в злое лицо. До Австрийской площади, которую Николай еще прекрасно помнил под названием «Безымянная», книжный магазин, расположенный на месте салона игровых автоматов. Не одноруких бандитов, а еще тех советских. Тех, где за 15 копеек можно было пальнуть торпедой в плывущий мимо маяков транспорт. Или нажать на кнопку, заставляющую скачущую лошадку на отраженном в зеркале телеэкране прыгнуть через препятствие. Это место было интересным и особенно до сих пор. Вам никогда не приходило в голову, что занявший году так в 93-м или около того помещение бывшего салона автоматов книжный клуб заметно отличается от нормальных книжных магазинов? Именно поэтому он и не назывался магазином, конечно. Прежде всего, там не слишком большой оборот. Примерно дважды в год, последнее время несколько реже, чем раньше, магазин закрывают на ремонт, завешивая окна, замазанные мелом рваной полиэтиленовой пленкой. Но и в оставшееся от многомесячного ремонта время продавцы, пара крепких молодых мужчин в серых костюмах, с достаточно заметной иронией в глазах пожимают плечами и отвечают «нет» на большую часть задаваемых им вопросов. Впрочем, купить какую-то из вразнобоя стоящих тут и там книг не возбраняется. В основном это петербурговедение и словари. Чуть меньше здесь детских книг. Но в любом случае их действительно немного. Максимум сотни наименований на весь книжный клуб. Из них где-то четверть в сплюснутых нелепыми драпировками окнах. Остальное место занято креслами, журнальными столиками. В углу почему-то стоит, или раньше стоял, потом его убрали, старый телевизор. Часть пространства занята бильярдным столом. «День добрый!» Как обычно, в темноватом помещении было двое, оба знакомые. Один совсем молодой, быстрый и веселый, и второй, который чуть помладше уже самого Николая, спокойный, как носорог на пастбище, где трава по пояс. Николай уже знал, что старший из ребят не здоровается никогда, и ответа не ждал. Сегодняшний день не был исключением. Тот молча протянул руку. Выражение его глаз при этом не изменилось. Лицо не выражало ничего, кроме внимания. Запоминалась такая манера сразу и вначале впечатляла, потом это начало раздражать. В конце концов, привыкнуть оказалось возможно и к такому. Парню было лет 28-30. Он явно не видел ничего лучшего, чем эта работа. И потому отдавался ей целиком. Ну и молодец. В протянутую ладонь Николай вложил паспорт. Можно подумать, что в нем могло измениться что-то за 7 дней. Прибавилось штампов, к примеру, или фотография вдруг поменялась. Взгляд носорога суров, как у контрразведчика при допросе, изловленного в подвале «Газпрома» шпиона. Глаза честные, а лоб упрям. Нет, товарищи, это не любовь к делу, которому ты служишь. Это называется эго. — Проходите! — Проходите, товарищ, — произнес Николай про себя. Это слово тоже было неизменным. Впрочем, так сразу оно звучало тоже не каждый раз. Иногда ритуальной проверки документов приходилось ждать минут по 5. Если в непопулярном, мягко говоря, книжном клубе был какой-то посетитель, то процедура сдвигалась. Пришедший разглядывал книжки, спина его сутулилась все больше и больше, потом он задавал какой-нибудь лишний вопрос и уходил, так ничего и не купив. Книжный магазин должен приносить радость, а если ее нет... А есть сплошное неудобство от непрерывного, неодобрительного взгляда в спину, то ну их, эти книги. Поэтому, столкнувшись с подобным приемом, такой потенциальный покупатель уходит в то место, где есть яркое освещение и приятные очкастые девушки, а сюда не возвращается. Николай не сомневался в том, что часть ушедших уносит с собой смутное подозрение в том, что в книжном клубе подторговывают наркотиками или людьми. Реальность оказывалась прозаичнее, но об этом говорили не всякому. — Я сказал, проходите. Интонация не изменилась тоже. Ни малейшего раздражения. Спокойствие, как у робота. Забавный парень. Интересно, что с ним будет, когда все начнется? Со вторым-то ему все было ясно. Молодой, уверенный в себе, чуть более резкий в движениях, чем может быть продавец-консультант. Типаж совершенно стандартный, отлично прописанный десятками писателей. Николай знал много таких. Резкий из-за молодости, понятно. Потом это пройдет. Этот тип явно был для него проходным. После занудной, неинтересной работы оптимистичного парня явно ждало что-то нескучное. Это было написано у него на лице. Зачем он здесь и почему получает от работы удовольствие? Причем отличие от первого, от того, которое испытывает старший в дежурной паре. Николай предполагал, что пребывание в мрачноватом книжном клубе может быть для консультантов, или, как вариант, только для младшего, какой-то учебной практикой, пособием, формальной имитацией нелегальщины. Но проверить предположение никакой возможности не имел. Это тоже было нормальным. Жизнь вообще содержала в себе не слишком много конкретных ответов на напрашивающиеся вопросы. Он уже привык. Перед тем, как нажать на рукоятку, завешенной зеркалом двери, Николай оглянулся на младшего из дежурящей пары, и в сердце ему кольнул тот же самый вопрос. Что с ним будет, когда все начнется? Последние недели он слишком часто задавал себе этот вопрос, с минимальными вариациями. Что с ними будет, что он будет делать? Сердце ныло. Дело было не в ответах. Простейший, хотя и раз за разом обрываемый на полусловие анализ, показывал, что этот вопрос туповатый доктор Ляхин каждый раз пытался задать самому себе. Отвечать на него не хотелось раньше, не хотелось и теперь.